15 октября 1991 года. Дорогой друг, кажется, в последнем письме я забыл упомянуть, что про мастурбацию рассказал мне Патрик. Кажется, не сказал и о том, часто ли этим занимаются. Да постоянно. На картинки смотреть не люблю, просто закрываю глаза и представляю себе какую-нибудь незнакомку. И стараюсь не стыдиться. Про Сэм я в это время не думаю. Никогда. Это для меня важный момент, потому что я очень обрадовался, когда она сказала «чарлианские чувства». Как будто у нас с ней появилась шутка, понятная только двоим. А однажды вечером я так устыдился, что пообещал Богу больше этим не заниматься. Попробовал использовать одеяло, но от него только соднило. Попробовал использовать подушку, но от подушки тоже соднило, так что я вернулся к привычному способу. Родители мне особой набожности не привили, так как их обоих в свое время запихнули в католическую школу. Но я в Бога верую. Просто никогда не называю его по имени, ну ты понимаешь. Надеюсь, я его все же не сильно прогневал. Между тем, отец тогда и вправду серьезно говорил с предками того парня. Его мамаша вышла из себя и разоралась на сына. Папаша молчал. Мой отец старался не переходить на личности, не стал им пенять, что они воспитали сына подонком. Ничего такого. У него была единственная цель – заручиться их поддержкой, чтобы отвадить этого перца от моей сестры. Когда вопрос был решен, он оставил их разбираться со своими семейными делами, а сам поехал разбираться со своими. По крайней мере, так он выразился. Я задал папе один единственный вопрос. Есть ли у того парня проблемы в семье? Ну, бьют ли его родители? Папа ответил, что это меня не касается, потому что ответа сам не знал. Ни о чем их не спрашивал и считал, что это к делу не относится. Не у каждого есть душещипательная история Чарли. А если даже есть, это не оправдание. Больше он ничего не сказал. И пошел смотреть телевизор. Сестра до сих пор на меня злится, но папа сказал, что я поступил правильно. Хотелось бы верить, но иногда трудно определить. Счастливо. Чарли. 28 октября 1991 года. Дорогой друг, извини, 2 недели тебе не писал. Я старался, говоря словами Билла, погружаться в жизнь. Но вот странно, иногда я читаю книгу и представляю себя на месте героев. Пишу письма, а потом 2 дня разбираюсь, к чему пришел в этих письмах. Сам не знаю, хорошо это или плохо. Но так или иначе стараюсь погружаться. К слову, та книга, которую дал мне почитать Билл, называется «Питер Пен». Автор – Джей М. Барри. Я знаю, про что ты подумал. Про мультик о Питере Пене и пропавших детях. На самом деле книга намного интереснее. Здесь главный этот мальчик, который не хочет взрослеть. А когда повзрослела Венди, он расценил это как предательство. По крайней мере, я именно так это понимаю. Наверное, Билл хочет, чтобы эта книга стала для меня уроком. Только каким? Но есть хорошая новость. Книгу я закончил, и поскольку в ней все выдумано, ни разу не вообразил себя на месте героев. То есть я и книжку читал, и погружался в жизнь. Чтобы хорошенько погрузиться в жизнь, стараюсь посещать разные школьные мероприятия. Во всякие там кружки по интересам записываться уже поздно, но есть и другие возможности. Например, футбольный матч и дискотека по случаю встречи выпускников, а что у меня девушки нет, это ничего. Сам я наверняка не стану приезжать в школу на встречи однокашников, но почему бы не приколоться? Пошел я на трибунах, где обычно там были Патрик и Сэм, и начал изображать долгожданную встречу по прошествии года, хотя мы с ними виделись на большой перемене, когда я ел свой апельсин, а они курили. «Патрик, ты ли это?» И Сэм здесь. Сколько лет, сколько зим. Кто выигрывает? Господи, как меня достал этот колледж. Препод на выходные задал прочесть 27 книг, а моя девушка требует, чтобы я ей ко вторнику изготовил транспаранты для митинга протеста. Пусть правительство знает, что мы шутить не намерены. Отец пропадает в гольф-клубе, мать на теннисном корте. Надо будет нам с вами как-нибудь потусоваться. К сожалению, у меня времени в обрез, нужно еще заехать за сестрой на курсы психической саморегуляции. Она добилась значительных успехов. Рад был повидаться. Сказал и отошел. Купил в киоске на стадионе 3 коробки начес и диетическую колу для Сэма. вернулся на трибуну, сел, вручил им по коробке начос, а Сэм еще и диетическую колу. И Сэм улыбнулась. Все-таки она классная. Когда я прикалываюсь, она никогда не говорит, что я чокнутый. Патрик тоже ничего такого не говорит, но тут он был слишком увлечен игрой и все время кричал какому-то Брэду Квотербеку. Сэм рассказала, что после матча они пойдут к друзьям на вечеринку, спросила, не хочу ли я присоединиться. И я сказал, что, конечно, хочу, потому как на вечеринке никогда еще не был. Правда, видел у нас дома, как это происходит. Мои предки уехали в Огайо в какой-то дальней родственнице, то ли на свадьбу, то ли на похороны, сейчас уже не помню. За старшего оставили моего брата, ему тогда было 16. Он, не будь дураком, воспользовался случаем и закатил вечеринку. Пиво там и все такое. Мне велели сидеть у себя в комнате и не высовываться. Но я был даже рад, в моей комнате сгрузили верхнюю одежду, и я не преминул обшарить все карманы. Каждые минут 10 ко мне заваливались подвыпившие ребята и девушки, видно, искали укромное место. Но как только меня замечали, сразу ретировались. Все, кроме одной парочки. Эти двое... Мне потом рассказывали, что ребята, они заметны и по уши влюблены, ввалились ко мне и спрашивают, не возражаю ли я, если они тут побудут. Не возражаю, говорю, мне-то что. Так они дверь закрыли и начали целоваться в засос. Потом парень залез ей под блузку, и она стала сопротивляться. Нет, Дэйв, почему? Здесь мальчик. Ну и что? А сам так лезет ей под блузку, и чем больше она отнекивалась, тем настырнее он ее тискал. Через пару минут она уже не сопротивлялась. Он стянул с нее блузу, и она осталась в белом кружевном лифчике. И прям не знал, куда деваться. Очень скоро он и лифчик с нее сдернул и начал целовать ей грудь. А потом залез ей в брюки, и она застонала. По-моему, оба напились в дрободан. Он хотел и брюки с нее стянуть, но она заплакала. Тогда он за свою ширинку взялся, спустил брюки и трусы до колен. Умоляю, Дэйв, не надо. А он, знай, нашептывает ей, какая она красивая, и все такое. Вложил ей в ладони свой член и начал двигаться туда-сюда. Я бы и рад описать это более деликатно, чтобы не прибегать к таким словам, как член. Но что было, то было. Потом он пригнул ей голову, и девчонка стала целовать его член. А сама все еще плакала. Но вскоре умолкла, потому что он засунул член ей в рот. В такой позе не больно поплачешь. Дальше... Я не смотрел, боялся, что меня вырвет, но они не унимались, а потом кое-что еще стали делать. И она все время повторяла «нет». Я даже уши заткнул, но все равно слышал. Пришла моя сестра, принесла мне чипсы, застукала парня с девчонкой, и они прекратили. Моя сестра готова была сквозь землю провалиться, та девушка тем более, а парни хоть бы что, он в разговоры не вступал. Когда они вышли, сестра меня спрашивает «они тебя видели?» «Конечно. Они сами ко мне напросились. Почему ты их не остановил? Откуда я знал, чем они тут занимаются?» «Извращенец», — бросила напоследок сестра и вылетела из комнаты и чипсы с собой забрала. Я рассказал эту историю Патрику и Сэм. Они помолчали. Затем Сэм сказала, что когда-то встречалась с Дэйвом, пока не увлеклась панк-роком. А Патрик добавил, что наслышан о той вечеринке. Это меня не удивило, потому что те события, можно сказать, обросли легендами. По крайней мере, я в этом не раз убеждался, когда рассказывал ребятам, кто мой старший брат. Когда приехали полицейские, брат спал на крыше дома. До сих пор неизвестно, как он туда попал. Моя сестра обжималась в кладовке с каким-то парнем из выпускного класса. Сама она тогда была в 9-м. За многими ребятами приехали родители, многие девчонки плакали и блевали, парни в большинстве своем к этому времени успели свалить, у брата были жуткие неприятности, а с сестрой родители провели серьезную беседу на предмет дурного влияния. В общем, все утряслось. Парень по имени Дэйв в этом году заканчивает школу, играет в футбольном команде на длинных пасах. Я застал окончание матча, когда Дэйв поймал тачдаун, посланный Брэдом. Наша школа одержала победу. Но у меня не шла из головы та вечеринка. Сперва я помалкивал, а потом не выдержал и спросил у Сэм. Он ее изнасиловал, да? Она только кивнула. Я так и не понял, она переживала или просто знала больше моего. Надо кому-нибудь сказать, ты согласна? На этот раз Сэм помотала головой. Потом она мне объяснила, через что нужно пройти, чтобы это доказать, особенно если дело касается школьников, которые, к тому же, на виду и до сих пор влюблены. На другой день была дискотека. Я увидел, как они танцуют, Дэйв и его девушка. И пришел в дикую ярость. Даже сам испугался. Хотел подскочить к Дэйву со всей силы, надавать ему по морде, как мог бы надавать Шону. Спасибо, Сэм удержала, приобняла меня за плечи, как она одна умеет. Успокоила меня. И это к лучшему, потому как я бы окончательно с катушек сорвался, если бы накинулся с кулаками на Дэйва, а девчонка бы за него вступилась по любви. Короче, я тогда придумал другую месть — спустить Дэйву шины. Сэм показала мне его тачку. В пятницу вечером, после футбольного матча, посвященного встрече выпускников, я испытал такие ощущения, которые, наверное, никогда не сумею описать. Скажу только, что погода стояла теплая. Сэм и Патрик посадили меня в ее пикап, и мы поехали на вечеринку. Я сидел посередине. Сэм любит свой пикап, думаю, потому что он напоминает ей об отце. А те ощущения, которые я упомянул, возникли у меня тогда, когда Сэм попросила Патрика найти какую-то радиостанцию. Они все время попадали на рекламу, раз за разом. И еще на какую-то пошлую любовную песню, в которой все время повторялась «Бэйби». И снова на рекламу. В конце концов, он нашел потрясающую песню про одного парня, и мы все трое замолчали. Сэм отбивала пальцами ритм по баранке, Патрик высунул руку в окно и дирижировал, а я просто сидел между ними. Песня кончилась, и я высказался. Я бесконечен. Тут Сэм и Патрик уставились на меня, как на пророка. Это из-за того, что песня была суперская, и мы ее очень внимательно слушали. 5 минут были прожиты не напрасно, и мы по-хорошему ощутили юность. Я потом купил эту пластинку и мог бы тебе ее назвать, но, если честно, эффект будет совсем не такой, как при поездке в пикапе на первую в жизни вечеринку, когда сидишь между двумя клевыми ребятами, а на улице начинается дождик. Приехали мы по нужному адресу, и Патрик постучался условным стуком. Я бы при желании мог повторить, а описать не берусь. Дверь слегка приоткрылась, оттуда выглянул этот парень, у которого волосы вьются мелким бесом. Патрик, он же Пати, он же никак? Здорово, Боб. Дверь распахнулась, старые друзья обнялись. Потом Сэм и Боб тоже обнялись. Сэм заговорила. Это наш друг Чарли. Ты не поверишь, Боб и меня обнял. Пока мы вешали куртки, Сэм мне шепнула, что Боб сегодня обдолбанный в задницу. Вынужден цитировать дословно, хотя это и бранные слова. Вечеринка проходила в подвальном помещении. Там было накурено. Ребята оказались намного старше меня. Две девчонки хвастались друг перед дружкой своими татуировками и пупочным пирсингом. Выпускной класс, решил я. Один парень, Фриц, объедался бисквитами Twin Kiss с кремовой начинкой. Его подруга что-то толдычила о правах женщин, а он повторял «Верно, малышка». Сэм и Патрик закурили. Боб, услышав звонок, поднялся в кухню, а потом вернулся с банками пива «Милуоки Бест» по числу присутствующих и с двумя вновь прибывшими. Одна из них, Мэгги, сразу объявила, что ей нужно в туалет. А вторым был Брэд, квотербек команды старшеклассников, собственной персоной. Не знаю, что меня так зацепило, но когда ты до этого видел человека только в коридоре или на поле, приятно убедиться, что это реальное лицо. Ко мне все отнеслись приветливо, стали рассматривать, расспрашивать, что да как. Наверное, это потому, что среди них оказался самым младшим, и они хотели, чтобы я поскорее освоился, раз уж от пива отказался. Мне лет в 12 брат как-то дал пиво попробовать. Гадость. Но я по этому поводу не комплексую. Ребята спрашивали, в каком я классе, кем хочу стать. Я только в 9-м, пока не решил. Огляделся и не увидел ни Сэм с Патриком, ни Брэда. Тут Боб стал разносить угощение. Шоколадный кекс. Давай, спасибо. На самом деле я жутко проголодался, ведь Сэм с Патриком обычно после футбола ведут меня в бигбой. Я уже привык. Съел я ломтик шоколадного кекса. Вкус малость непривычный. Но кекс, он и есть кекс. Мне понравился. Хотя с какой-то пропиткой непривычной. Ты ведь старше меня, понимаешь, наверное, что это была за пропитка. Через полчаса комната стала от меня уплывать. Разговорился я с одной из тех девчонок, что с пупочным пирсингом, и она замелькала передо мной, как на экране. Я заморгал, огляделся, и музыка потекла тяжелой струей, как вода. По лестнице к нам спустилась Сэм, увидела меня и обернулась к Бобу. «Ты что, сдурел?» «Успокойся, Сэм, ему нравится. Не веришь? Спроси. Как самочувствие, Чарли?» «Легкое. Убедилась?» На самом деле Боб выглядел каким-то дерганым. Мне потом сказали, что его одолела жесткая паранойя. Сэм присела рядом со мной и взяла за руку. Рука у меня была холодная. «Ты что-нибудь видишь, Чарли?» «Легкость. Тебе хорошо?» «Ага. Пить хочешь?» «Ага. Что тебе принести?» «Молочный коктейль». Все, кроме Сэм, грохнули со смеху. Да он кайф словил. «Кушать хочешь, Чарли?» «Ага. Что тебе принести?» «Молочный коктейль». Тут они заржали так, будто я удачно сострил. Тогда Сэм потянула меня за руку и удержала на шатком полу. «Пошли, будет тебе молочный коктейль». Уже в дверях она повернулась к Бобу. «Скотина-то редкостная». Боб только хохотнул. Сэм под конец тоже посмеялась, а я радовался, что всем хорошо. Поднялись мы с Сэм в кухню, она включила свет. Ого, такой яркий, что даже не верилось. «Знаешь, как в кино бывает? Сидишь на дневном сеансе, а когда выходишь на улицу, не можешь поверить, что там до сих пор светлынь. Откуда ни возьмись, появились мороженое, молоко и блендер». Я спросил, где туалет, и Сэм, как у себя дома, направил меня за угол. Думаю, они с Патриком частенько здесь тусовались, когда Боб еще учился в школе. Выхожу я из туалета и слышу какое-то шевеление в комнате, где наши куртки были свалены. Открываю дверь и вижу, Патрик целуется с Брэдом. Вроде как украдкой. Услышали они, как я дверь открыл, обернулись. Первым заговорил Патрик. «Это ты, Чарли?» Сэм обещала мне молочный коктейль. «Откуда здесь этот мелкий?» Брэд не на шутку психанул, причем совсем не так, как Боб. «Это мой друг, не волнуйся». Патрик вывел меня из комнаты, прикрыл за собой дверь, положил руки мне на плечи, посмотрел в упор. Брэд не хочет, чтобы об этом стало известно. «Почему?» «Боится». «Чего?» «Ну, он...» «Постой-ка, ты что, кайф словил?» «Эти внизу тоже так говорят. Сэм обещала мне молочный коктейль». Патрик едва не прыснул. «Слушай меня, Чарли, Брэд не хочет огласки. Пообещай, что никому не скажешь. Это будет наш маленький секрет, хорошо?» «Хорошо. Вот спасибо». С этими словами Патрик развернулся и нырнул обратно в комнату. До меня донеслись приглушенные голоса, Брэд, похоже, вконец распсиховался, а я решил, что это не мое дело, и вернулся на кухню. Должен сказать, в жизни не пробовал такого молочного коктейля. Это была такая вкуснотища, что мне аж страшно стало. Перед уходом Сэм поставила для меня парочку своих любимых песен. Одна называлась «Черный дрозд», вторая «МЛК». Обе суперские. Я потому уточняю название, что впоследствии, на ясную голову, оценил эти песни по-настоящему. Перед уходом произошел еще один примечательный эпизод. Патрик спустился к нам вниз. Брэд, по-моему, свалил, и Патрик заулыбался. Боб начал его подкалывать, что он, мол, неровно дышит к нашему квотербеку. Патрик еще шире заулыбался. Пожалуй, таким улыбчивым я его никогда еще не видел. Затем Патрик ткнул пальцем в мою сторону и сказал Бобу так. «Это что-то с чем-то, да?» Боб кивнул, а Патрик, никогда не забуду, добавил «Тихоня наш». Боб не просто кивнул, а головой затряс, и все, кто был в комнате, покивали. А я задергался совсем как Боб, но Патрик мне особо дергаться не дал. Подсел ко мне. Разуваем глаза и смотрим. Что видим, помалкиваем и мотаем на ус. А я-то и не подозревал, что у ребят были на мой счет хоть какие-то мысли. Не подозревал, что они вообще смотрели в мою сторону. Во время моей первой настоящей вечеринки, сидя на полу в подвале между Сэм и Патриком, я вдруг вспомнил, что Сэм представила меня Бобу как своего друга. И еще вспомнил, что Патрик точно так же сказал про меня Брэду, и у меня потекли слезы. Никто на меня не косился, как на придурка, и я и не стал сдерживаться. Боб взял себе пиво, попросил всех сделать то же самое и поднял тост. «За Чарли». Вся тусовка хором повторила. «За Чарли». Не знаю, почему им такое пришло в голову, но для меня это был не пустой звук. Главное, среди них была Сэм. Это главное. Я бы мог тебе в подробностях рассказать и про дискотеку, но сейчас мне уже кажется, что самое клевое было, как я Дэйву шины спустил. Нет, сперва я, конечно, хотел потанцевать, как Билл советовал. Но мне обычно нравятся те песни, под которые не потанцуешь, так что хватило меня ненадолго. Естественно, Сэм в платье выглядела обалденно. Только я старался ее не замечать, чтобы ничего такого в голову не лезло. Зато и другой заметил. Брэд с Патриком даже словом не перекинулись, потому что Брэд танцевал только с Нэнси, которая в группе поддержки зажигает. Она его девушка. Заметил я еще кое-что. К моей сестре прилепился тот субъект, с которым ей запретили общаться, хотя из дома ее забирал совершенно другой парень. С дискотеки мы уезжали в пикапе Сэм. Теперь за рулем был Патрик. На подъезде к туннелю Форт Пит Сэм попросил его тормознуть у обочины. Я не понял, зачем это нужно, а Сэм в одном бальном платье перебралась в кузов пикапа. Знаком показала Патрику, что можно ехать, и он расплылся в улыбке. Они, наверное, раньше такое проделывали. Короче, Патрик разогнался, а перед самым въездом в туннель Сэм выпрямилась в полный рост, и на ветру ее платье забилось океанскими волнами. Внутри туннеля все звуки канули в пустоту, и тогда из магнитолы понеслась песня. Изумительная песня под названием «Landslide». Когда мы вынырнули из туннеля, Сэм издала невообразимый клич, перед нами открылся центр города. Здания в огнях и прочие удивительные вещи. Сэм в кузове села и засмеялась. Патрик тоже засмеялся, и я засмеялся. В этот миг, клянусь, мы были бесконечны. Счастливо, Чарли.